И нужно вспомнить еще одно. Во всем этом, в нашем внешнем безразличии, в нашей сдержанности, а также в слабости, есть доля вины наших родителей. Доля вины и доля заслуги. Потому что это они приобщили нас к музыке и книгам. Это они рассказывали нам о других вещах и заставляли смотреть на мир по-другому. С большей высоты, с большего расстояния. Но именно они забыли дать нам главное — уверенность в себе. Им казалось, что это придет само собой, что мы вполне готовы к взрослой жизни, а их похвалы только навредят этой уверенности. Увы, это была ошибка. Уверенность к нам так и не пришла. И вот результат — благородные слабаки. Безголосые перед агрессивными обывателями, которые плевать хотели на наши высокие устремления и от которых порой начинает тошнить. Может, от переизбытка сладкого крема. Помню, как однажды мы всей семьей приехали на пляж в окрестностях Асгора. А нам крайне редко случалось выбираться куда-либо всем вместе, ибо семья, именно с большой буквы «С», никогда не была для нас таковой в полном смысле этого слова. И вдруг наш старик, папа категорически не желал, чтобы его величали папой, и когда посторонние удивлялись, мы говорили, что это, мол, из-за мая 68-го. Такое объяснение нам страшно нравилось. Май 68-го звучало как тайный код, это было все равно, что сказать. Он прилетел с планеты Зорг. Так вот, наш старик вдруг оторвался от книги, поднял голову и спросил. «Дети, вы видите этот пляж?» «Как вам нравится называть пляжем Серебряный берег?» «А известно ли вам, какое место вы занимаете во Вселенной?» «Еще бы не знать. Несчастные лишенцы, которым даже не разрешают есть мороженое на берегу. Вы все вместе взятые не больше одной песчинки. Вот этой вот крошечной песчинки и ничего более». И мы ему поверили. Что ж, тем хуже для нас. «Чем это пахнет?» — с тревогой спрашивает Карина. А я как раз обмазываю себе ноги снадобьем мадам Рашид. «Господи, что? Что это за отрава?» «Понятия не имею. Наверное, мед или сжженный сахар, смешанный с воском и пряностями». «Какой ужас! Вот уж мерзость так мерзость! И ты занимаешься этим здесь, в машине?» «А куда деваться? Нехать же на свадьбу с волосатыми ногами. Еще примут за снежного человека». Моя невестка с тяжким вздохом откидывается назад. «Только, пожалуйста, не испачкай сиденье. Симон, выключи кондишн, я открою у себя окно». «Выключи, пожалуйста», — добавляю я сквозь зубы. Мадам Рашид завернула мне этот рахат-лукум во влажную тряпочку. «Ты переходи ко мне в следующий раз. Переходи к меня, я тебе что-то и сделаю. И сделаю такую хорошую вещь с твой садик любви. Ты будешь видеть, какой он будет, твой мужчин, когда я тебе убирать все оттуда, он будет тебе любить, как безумней. И сделает для тебя все, что не попроси», — заверила она, хитро мне подмигнув. Я улыбалась, вспоминая ее слова, но не слишком радостно, потому что ухитрилась-таки посадить пятно на подлокотник своего кресла и теперь пыталась незаметно стереть его клинексами. Черт бы меня подрал. «Ты что же, намерена и переодеваться прямо в машине?» «Нет, мы остановимся где-нибудь, не доезжая. Правда, Симон? Ты ведь найдешь для меня укромное местечко, где пахнет лесными орешками? Очень надеюсь». «А Лола?» — спрашивает Карина. «Что Лола? Она приедет?» «Не знаю». Карина подпрыгивает от возмущения. «Как это ты не знаешь?» «Да вот так, не знаю». «Это просто невероятно. С вами никогда ничего не известно. Вечно одно и то же. Это непобедимая артистическая расхлябанность. Неужели так трудно быть серьезными, хотя бы время от времени, хоть чуточку?» «Вчера я говорила с ней по телефону», — сухо ответила я. «Она была не совсем в форме и еще не знала, поедет или нет». «Ты меня удивляешь». Ух, как я ненавидела этот противный снисходительный тон. «И что же тебя удивляет?» — спросила я сквозь зубы. «О-ля-ля, да ничего. С вами меня уже ничто не удивляет. И вообще, если Лола не в форме, это отчасти ее вина. Она ведь этого хотела, разве нет? У нее просто талант попадать в самые невозможные ситуации. Даже представить себе не могу. В зеркальце заднего вида отразились нахмуренные брови Симона. В общем, если хочешь знать мое мнение, я могу сказать только одно. Да, точно, ты можешь сказать только одно. Проблема Ло в том... Стоп! Взорвалась я в самом начале фразы. Стоп! Я жутко не выспалась. Давай отложим это на потом. Карина приняла свой привычный оскорбленный вид. Ну, так я и знала. В этой семье мне никогда не дадут слова сказать. Стоит сделать самое невинное замечание по поводу одного из вас, как трое других приставляют мне нож к горлу. Это просто смешно, наконец. Симон пытался перехватить мой взгляд. Я вижу, ты хихикаешь над моими словами? Вы оба хихикаете надо мной? Да уж нечего сказать, взрослые люди, а ведете себя как малые дети. Я, кажется, имею право на собственное мнение, или уже нет? Поскольку вы никого не желаете слушать, вам никто не может ничего сказать, а поскольку никто не может вам ничего сказать, вы так и остаетесь неприкосновенными и никогда не считаете себя виноватыми. Но я-то сейчас выскажу вам все, что об этом думаю. Да плевать нам с высокого дерева на то, что ты думаешь, моя милая. Так вот, я думаю, что эта линия самозащиты, этот принцип «мы сплочены», а на всех остальных нам плевать, оказывает вам скверную услугу. Это не назовешь конструктивным подходом. Дорогая моя Карина, а что, по-твоему, конструктивно в нашем низменном мире? Ой, только избавьте меня от этих ваших философских штучек и хоть на 2 минуты перестаньте корчить из себя разочарованных Сократов. В вашем возрасте эти пафосные высказывания просто нелепы. Послушай, ты когда-нибудь кончишь возиться с этой дурацкой мазью? В машине уже не продохнуть, как воняет. «Да-да, сейчас», — успокоила я ее, растирая пахучий комок по своим тощим белым лодыжкам. «Уже почти все». «Неужели ты потом не накладываешь крем? При эпиляции поры закупориваются, и кожа не дышит. Ее нужно обязательно увлажнить после процедуры, иначе на ногах до завтрашнего дня останутся красные точки». «О, черт, я ничего не взяла с собой». «У тебя нет при себе увлажняющего крема?» «Нет». «Даже дневного нет?» «Нет». «И ночного нет?» «Нет». «То есть вообще ничего нет?» Карина пришла в ужас. «Ну почему же? У меня с собой зубная щетка, паста, Leur Bleu, презервативы, тушь для ресниц и помада La Belle Rose». Карина была убита. «И это все, что есть в твоей косметичке?» «В моей сумке. У меня нет косметички». Она тяжело вздохнула, порылась в своих запасниках и протянула мне толстый белый тюбик. «На, возьми. Помажь хотя бы этим». Я поблагодарила ее с улыбкой, на этот раз искренней. Она была довольна. Моя невестка жуткая зануда, но ей нравится доставлять другим удовольствие. Хотя бы это достоинство за ней нужно признать. Кроме того, она не переносит закупоренных пор, от этого у нее просто сердце разрывается. Помолчав с минутку, она снова заговаривает со мной. «Гаранс, знаешь, что я считаю ужасно несправедливым? Наценки Марион нет. То, что ты будешь выглядеть красивой, несмотря ни на что. Тебе стоит чуть тронуть губы помадой, мазнуть ресницы тушью, и ты становишься красавицей. Язык не поворачивается сказать тебе это, но так оно и есть». Я прямо оторопела. Впервые за много лет я услышала от нее что-то приятное. Мне даже захотелось ее расцеловать, но она тут же охладила мой порыв. «Эй, ты не очень-то увлекайся. Оставь мне хоть немного крема. Это все-таки не Лореаль, прошу не забывать». Вот в этих словах вся Карина. Стоит ей проявить человеку симпатию, как она тут же обязательно воткнет ему шпильку в одно место. Из страха, наверное, что ее уличат в мягкосердечии. А жаль. Таким образом, она лишает себя массы приятных моментов. Как, например, сейчас. Да чего было бы трогательно, если бы я бросилась ей на шею в искреннем порыве любви и наградила бы горячим поцелуем, пока машина лавирует между 2 грузовиками. Но, увы, Карина всегда ухитряется все испортить. Я часто думаю, хорошо бы взять ее к себе домой на несколько дней, на стажировку. чтобы научить жить по-людски. Чтобы она, наконец, забыла о бдительности, расслабилась, сбросила свой белый халат и перестала считать микробов на окружающих. Мне грустно видеть, как она живет в плену своих дурацких предрассудков, застегнутая на все пуговицы, неспособная на нежность. Но потом я вспоминаю, что ее воспитывали Жак и Франсина Молину, что она выросла в глухом углу жилого предместья Мана, и говорю себе, в общем-то, при таких обстоятельствах она могла быть куда хуже. Но перемирие длилось недолго, и теперь под обстрел попал Симон. «Не веди так быстро. Заблокируй двери, скоро платить за дорогу. И приглуши ты, наконец, радио. Слушай, я велела ехать медленно, но не 20 же километров в час. Зачем ты убавил кондишн? Осторожно, мотоциклисты, ты уверен, что взял правильную карту? Будь добр, обращай внимание на указатели. Какая глупость, заправляться надо было раньше, здесь бензин наверняка дороже. Полегче на поворотах. Не видишь, я крашу ногти. О, Господи, да ты нарочно, что ли?» Я вижу затылок брата, вдавленный в подголовник кресла. Его красивый гладкий затылок, коротко остриженную голову. И спрашиваю себя, почему он терпит все это? Неужели ему никогда не хотелось привязать ее к дереву и умчаться прочь на первой космической скорости? Ну зачем она его так третирует? Да знает ли она, с кем говорит? Известно ли ей, что мужчина, сидящий рядом с ней, был богом игрушечных автомобилей, чемпионом Меккано, гением Лего? Что этот мальчик на протяжении нескольких месяцев с бесконечным терпением строил фантастическую планету, оклеивал ее сухим мхом, призванным изображать растительный покров, населял множеством причудливых зверюшек, вылепленных из хлебного мякиша или скатанных из паутины? Что этот мальчик с завидным упорством принимал участие во всех конкурсах компаний Несквик, Квомальтин, Бабибель, Карандаш, Келлокс и Клаб Микки и почти всегда занимал первое место. А на одном из конкурсов он выстроил такой потрясающий песочный замок, что члены жюри дисквалифицировали его, заподозрив, что ему кто-то помогал. Он проплакал целый день, и нашему дедушке пришлось повезти его в блинную, чтобы утешить. Там он выпил 3 кружки сидра подряд. Это была его первая пьянка. Знает ли она, что ее паинька и муж много месяцев подряд днем и ночью носил пурпурный атласный плащ Супермена, который снимал только у дверей школы, бережно складывая в ранец? Что он был единственным, кто мог починить ксерокс в мэрии, а также единственным, кто удостоился чести видеть трусы Милены Каруа, дочери и наследницы мясной лавки «Каруа и сын». Он так и не посмел ей признаться, что это зрелище, в общем-то, не особенно его интересовало. Симон Ларио. Сдержанный, корректный Симон Ларио, который на всем протяжении своего скромного жизненного пути был исключительно отзывчив и никогда никому не докучал. Он никогда не валялся на земле, никогда ничего не требовал и никогда ни на что не жаловался. Блестяще закончил среднюю школу, без всякого напряга и приступов стенокардии поступил в горный институт. Не захотел отмечать это событие и покраснел до ушей, когда директриса лицея Стендаля расцеловала его на улице, поздравляя с поступлением. Тот же мальчуган, только уже повзрослевший, мог минут по 20, как заведенный, глупо гоготать, затянувшись косячком. А еще он знал наизусть все траектории всех кораблей «Звездных войн». Я вовсе не утверждаю, что он святой. Просто хочу сказать, что он заслуживает большего».